Дневник профессора, 23 декабря 2023 года. Из-за того, что засиделся чуть ли не до самого рассвета, проснулся только в полдень. Наскоро позавтракав тем, что было в номере, отправился на Централ Хилл, где, к своему несчастью, на месте конгрегационалистского госпиталя обнаружил бизнес-центр компании Green Industries, вход в который разрешен исключительно по пропускам. Не думаю, что тайный спуск в катакомбы сохранился после возведения этого гиганта. Как ни странно, старое кладбище за высоким каменным забором сохранилось и по сей день. Неужели меркантильность денежных мешков уступила место нравственным ценностям, и они решили почтить память предков, оставив захоронение в покое? Потратил чуть ли не 2 часа и обошел все кладбище. Однако, кроме развалившихся надгробий и каменных плит, не нашел ничего. Очень устал. Поэтому поход к Кингспорт-Хэт и на западное кладбище решил отложить на завтра. Ничего не поделать. Это старость, Ефраим Иосиф. К тому же, погода после вчерашнего затяжного дождя совсем испортилась, отчего стало заметно холоднее. Настроение мое значительно улучшилось, когда я, плотно подкрепившись, отправился на небольшую экскурсию по Кингспортскому маяку. Обещали, что ходить много не придется, и я подумал, то, что мне сегодня нужно. Сидеть в номере отеля в любом случае было решительно невозможно. Умелые руки великолепно сохранили старинный, монументальный и в то же время минималистичный фасад здания маяка. Современное расположение всех хозяйственных построек было идентично изначальному, из-за чего комплекс напоминал мне меня же, древний и совсем не вписывающийся в современную скоростную жизнь. Во внутреннем дворике веяло прошедшими веками, везде царил традиционный новоанглийский уклад. Особо меня впечатлил крытый подземный переход из маяка к домику смотрителя. Потрескавшиеся стены из грубого камня с серо-голубым оттенком, потускневшим от времени, произвели сильное впечатление. Время и штормы оставили на них свой след. Отдельно стоял крохотный домик для хранения масла, в котором сейчас уже нет нужды. С середины прошлого века маяк электрифицирован и работает теперь без участия человека. Экскурсовод, кажется, инженер по образованию, засыпал меня сухими фактами. Когда комплекс маяка был возведен, какого типа оптическую систему используют, кем являлись его смотрители и чем они знамениты. Значительную часть рассказа он посвятил тому, какие кораблекрушения случились в окрестностях маяка. Самым знаменитым стало затопление судна «Хелен», владельцем и капитаном которого был Дуглас Корбин. Его подозревали в принадлежности к древнему культу Кингспорта, однако мореход этого не признавал и, что странно, отказался подчиниться и дать разрешение на осмотр своего корабля. На судне, как считал Эбен Холл, таможенный инспектор Кингспорта, находились дьявольские товары, привезенные капитаном с островов Микронезии. В результате короткого боя корабль Корбина был потоплен недалеко от северной оконечности рифа Джерси. Все погибли. А история стала легендой. Многие водолазы пытались найти остров Хелен, однако безрезультатно. Одной из главных особенностей Кингспортского маяка является его свет. Вернее, то, что светит он, весьма необычным образом. Это ровное и яркое зеленое свечение. Я, конечно, не являюсь специалистом, но видел много маяков, и это единственный известный мне немигающий маяк. Рассказывают, что изначально свет был белым, но потом его заменили на зеленый, якобы для того, чтобы тот не сливался с береговыми огнями. Учитывая название культа, совпадение удивительное. Я рассказал об этом экскурсоводу, однако тот никак не прокомментировал мою догадку, отметив лишь, что ничего подобного никогда не слышал. Тогда я спросил его, давно ли он проживает в городе. Экскурсовод оказался приезжим, каждый день проделывающим путь в Кингспорт из соседнего Беверли. Отсюда и его неосведомленность. Внутри маяк настолько же поразителен, как снаружи. Многовековая, уводящая наверх узкая спиральная лестница из кованого железа со стертыми ступенями, казалась мне произведением искусства. Стены покрывали фрагменты старых морских карт и заметок о навигации со всех концов света. Множество фотографий смотрителей сопровождали меня во время подъема наверх. Каждый снимок дополнялся краткой биографией. Портреты перемежались изображениями кораблей или их живописных останков. Все это показалось мне милым. Чувствовалось, владельцы с трепетом относились к истории этого места. И действительно, что может быть священнее для прибрежного города, чем порт и маяк? Осматривая старинные фотоснимки и литографии, я достиг последнего этажа. Каждая пройденная ступенька ощущалась как победа. Пожалуй, у меня был повод поразмыслить о своем возрасте. Последние дни выдались очень насыщенными, и мои колени напоминали о себе на каждом пролете. Экскурсовод сказал, что подождет меня внизу, ведь за этот день уже поднимался сюда 7 раз. Лентяй и невежа. Ладно, это мне только на руку. Побуду на вышине один. Сквозь щедро рассыпанные по стенам верхней площадки щели сквозил сильный ветер, отчего я плотнее закутался в плащ, добрым словом вспоминая миссис Хоттерстон. Ведь именно она посоветовала мне, наряду с твидовым пиджаком, взять в поездку и плащ. Как на всех маяках, здесь находилась небольшая, оборудованная линзами комната. К моей вящей радости она была доступна для посещения и, о счастье, пустовала. А я-то уже приготовился к встрече с неулыбчивой продавщицей сувениров и грабительской наценки за то, чтобы подписать открытку на головокружительной высоте. Внутри помещение не отапливалось, отчего в нем было прохладно. Зато вид... Вид открывался потрясающий. Конечно, я мог выйти наружу, на узкую обзорную площадку с металлическим ограждением, опоясывающую вершину, где обзор был бы еще лучше. Однако... Не решился рисковать здоровьем. Маяк остался таким же, каким описывал его путеводитель. Время оказалось невластно над этим просоленным великаном, глядящим за горизонт у самой кромки волн. Разминая многострадальные колени, я принялся искать разгадку фразы «Маяк, где глухонемые поют свои зачарованные песни», вспоминая родную стихию. Стоит ли сообщать, что на маяке никто не пел? Кроме плеска воды и криков немногочисленных птиц, ничего не было слышно. Однако я не оставлял попыток обнаружить хоть что-то. Маяк упоминался путеводителем, а значит, он имел значение для служителей культа. Спускаясь вниз, я приметил на одном из пролетов лестницы необычное граффити. На грубом камне стены были нарисованы 2 русалки и морская звезда между ними. Тела фольклорных героинь были обращены друг к другу и слегка наклонены навстречу, а руки вытянуты вперед, словно в стремлении соединиться. Груди обнажены, концы чешуйчатых хвостов высоко приподняты. Рисунок привлек мое внимание и заставил прекратить спуск. Ничего подобного ему я не встречал во всем комплексе сооружений маяка. Конечно, я не знал наверняка, рисунок мог быть просто упражнением скучающего местного художника или творчеством подростков. Путеводитель не давал подсказок, но в конце концов, что я терял? Мне в голову пришла идея, что в Кингспорте есть лишь одна главная стихия, по которой кто-то мог бы скучать. Сняв рюкзак, я достал припасенную заранее бутылочку с морской водой, на тот случай, если все же найду зуб дьявола. Теперь же, недолго думая, я выплеснул часть жидкости на изображение на стене. Оно намокло. Поблекшая за годы краска от влаги стала заметно ярче. И вдруг из гладкой стены, точно туберкулы морской звезды, начали проступать круглые окаменелости, явно образующие знаки. Они проявлялись медленно, и поначалу я подумал, что старые глаза меня подводят. Однако через несколько секунд знаки обрели четкость и ту характерную упорядоченность, что позволяет отличить несущие в себе смысл символы от случайных сочетаний. Дрожа, но уже не от холода, я быстро и точно перенес их в свой блокнот. И вовремя, спустя мгновение, вода впиталась, стена вновь стала гладкой, и символы пропали. Ни выступа, ни пятнышка. Лишь нахальные русалочьи ухмылочки в виде двух изогнутых полумесяцев. Что это за фокус? Знаки, которые я со всем тщанием изучил, упав на скамейку у подножия маяка, не были символами ни одного из известных мне алфавитов, включая дотракин, квен и клингонский. Секретный код? Я ничего не сообщил экскурсоводу и, поблагодарив его за интересный рассказ, направился к машине. Вечер. Позвонила миссис Хоттерстон, сказала, что только что нашла в почтовом ящике анонимное письмо следующего содержания. «Добрый день. Просим вас довести до сведения мистера Тирли следующий совет. В Кингспорте знают, что у него на руках путеводитель. Пусть будет осторожен и очень внимателен. С уважением, друг». «Если рассудок и жизнь дороги вам», — процитировал я про себя, напряженно посмеиваясь, — «держитесь подальше от торфяных болот». Признаться, письмо меня по-настоящему озадачило. Отчего-то я был уверен, писал тот же самый доброжелатель, что прислал мне путеводитель, поскольку ни одна живая душа не знала, что уникальная книга у меня. И именно этот факт меня глубоко возмущал. Конечно, я был благодарен этому хранящему инкогнито человеку за бесценный подарок в виде путеводителя по Кингспорту. Однако, как неслыханно, недостойно и, в конце концов, нечестно останавливать ученого, занимающегося великим исследованием, в тот самый момент, когда от открытия его отделяют считанные дни, часы. Я пишу, и меня раздирает на части от гнева. Неслыханно, черт побери. Не знаю, как поступить. Что мне делать, Ребекка? В самые тяжелые времена ты всегда находила ответ и направляла меня. Если бы ты могла быть со мной, если бы можно было променять все мои научные работы, все исследования, даже этот путеводитель на то, чтобы вернуть тебя, я бы сделал это. Настолько мне не хватает твоего мудрого, понимающего взгляда, забавных замечаний обо всем, ласкающие руки поверх запястья. Я не знаю, как мне поступить. Решу завтра. Ночь. Не смог заснуть, боль в ногах поугасла, поэтому, надев теплый свитер и пальто, отправился бродить по праздничному городу, надеясь избавиться от тяжелых мыслей. Развешанные от одного дерева к другому разноцветные гирлянды, подсвеченные фасады домов, свет из окон и от фонарей — все это превратило Кингспорт из заурядного старинного прибрежного городка в фантасмагорическое инопланетное место, где доселе знакомые абрисы колонн, урн и автобусных остановок превратились во что-то иное, в двойников самих себя из другого мира. В голову закрадывается вопрос, какому празднеству посвящены столь странные украшения в виде расставленных тут и там разноцветных светящихся зигзагообразных столбов, а также развешанных сферических тел, испускающих слабое сияние и похожих на черные дыры. А жуткие маски на лицах прохожих, отдаленно напоминающих древнегреческие театральные маски, лишенные всяческой эмоции и выражения. Бррр. Однако даже такие незаурядные местные традиции не способны были всерьез возбудить моего научного интереса и отвлечь от размышления ситуации, в которую я сам себя загнал. Окончательно потеряв способность ориентироваться в опутавших меня городских трущобах, Вскоре я оказался на Гринлейн-стрит. А она ничем не отличалась от других, петляющих, то круто взбегающих вверх, то резко обрушивающихся вниз кингспортских улочек. Ничем, если бы не располагающееся на ней административное здание окружного суда. Над парадной лестницей скромного каменного здания, сквозь белесую пелену сумрака, я разглядел большой циферблат старинных часов, показывающих без 5:12. Факт также абсолютно ничем не примечательный, однако внезапно возникшее дотоле неизвестное мне ощущение полной оторванности от привычных времени и пространства завладело мной и заставило остановиться. Я начал вглядываться в очертания необычных стрелок и в знаки, которые должны были обозначать цифры на древней, источенной временем панели часов. Смутное чувство иррациональности происходящего, подпитываемое молчаливыми горожанами, что также застыли вокруг меня, глядя на часы и ожидая полуночи, породило во мне сомнение относительно правильности определения местного времени. Как будто те несколько миль, что отделяли меня от отеля, перенесли меня не в соседний квартал, а куда-то неимоверно далеко. Ну а 4 десятка минут, затраченные на прогулку, растянулись в долгие часы, дни или даже годы. Я стоял бок о бок с жителями Кингспорта и молча наблюдал, как медленно, плавно, неотвратимо и почти незаметно движется минутная зигзагообразная стрелка. Она ползла к 12, туда, где поджидала ее часовая. Та тоже имела необычную, неправильную форму. Понимание, что две стрелки, соединившись, должны образовать некий символ, пришло ко мне за считанные секунды до этого мгновения. И вот механизм соединил несоединимое, и невиданный знак, сверкнув, обрел форму. Однако, несмотря на мои ожидания, кроме щелчка, сигнализирующего о сложении стрелок в единую фигуру, ничего не произошло. Часы не начали бить. Лишь поодаль заиграла громкая музыка, да запустили фейерверк. Затем из дверей церкви донеслось громкое хоральное пение. Люди стали расходиться. В этот момент я впервые задумался, а что, собственно, за праздник отмечали в эту ночь в Кингспорте? Никаких особых дат мне не вспоминалось, хотя стоило уточнить, на какую дату в этом году приходился день зимнего солнцестояния. Перерисовал в блокнот странный символ на часах. Его структура и геометрия напомнила мне те фигуры, что я встретил на маяке, хотя, возможно, и то, и другое было игрой взбудораженного воображения. Спрятав блокнот, я постоял под часами еще какое-то время, гипнотизируя взглядом стрелки в ожидании, что они продолжат свой ход. И лишь поняв, что вокруг меня давно не осталось ни единой живой души, отправился обратно в отель. Дневник профессора. 24 декабря 2023 года. Проснулся не отдохнувший и совершенно разбитый. Все тело ломало, в глаза будто насыпали песку. Я не спал почти всю ночь. К утру никакого решения так и не созрело. Неужели придется собираться и возвращаться ни с чем? Настроение пропало, как и аппетит. Выпил в номере растворимый кофе. И, чтобы отвлечься, включил телевизор. Однако не просидел перед ним и 10 минут. Разобрала такая злость, что в чертов плоский экран чуть не полетел пульт. Взял в руки вчерашний номер Boston Globe. Быстро пробежавшись по страницам, отбросил в сторону эту современную ежедневную пустую болтовню. Разочарованный собой, снова лег на кровать и с неохотой раскрыл путеводитель, лежавший рядом на прикроватной тумбочке. Преодолеть возникшую со вчерашнего вечера неприязнь к этой книге удалось не сразу. Однако, в итоге я начал читать с наугад открытой страницы. Пролистав назад, понял, что в попавшейся мне главе рассказывается о древних обрядах культа зеленого пламени. Прошло не более получаса, когда я, в страхе от только что прочитанного, отложил книгу. Неужели такое возможно? Бог мой, действительно ли служителям зеленого пламени доступны подобные знания? Неужели слизь древнего червя способна воскрешать любых существ даже из праха? Все это настолько сильно поразило меня, что я до сих пор не решаюсь процитировать то, что рассказывал автор на этих страницах. И что самое ужасное, боюсь облечь в слова мысли, которые возникли у меня после осознания описываемых в путеводителе формул. Ведь если они действительно обладают такой силой, я мог бы... Нет. Нет, и еще раз нет. Даже не смей думать об этом, Ефраим Иосиф. Черт знает, сколько я лежал без движения рядом с уже закрытой книгой. Однако, когда я все же оказался на ногах, то чувствовал себя уже совершенно иначе. Решимость довести дело до конца овладела мной. Я был тверд в намерениях и уверен в успехе только что родившегося плана. Позвонив домой, я сообщил миссис Хоттерстон, что уладил все вопросы с человеком, отправившим вчерашнюю записку. Свою совесть я успокоил тем, что эта ложь была во благо. Составил планы на грядущий день. Поиски спусков в катакомбы я решил отложить на завтра, поскольку бессонная ночь оказала неблагоприятное воздействие на мое самочувствие. Вместо физических упражнений я решил проверить кое-какую, не дававшую мне покоя информацию из путеводителя. Путь мой лежал в Кингспортскую публичную библиотеку, так как накануне, потратив почти несколько часов за ноутбуком, я не нашел нужных данных ни на одном сайте. То есть вообще ничего, если такое в принципе возможно при нынешнем развитии технологий. Однако оставался мизерный шанс, что сведения сохранились на бумаге. Удивительно, что, если бы миссис Хоттерстон в телефонном разговоре не упомянула грядущее Рождество, я бы совершенно забыл о дате. Но тут задумался. Может, именно Рождество жители Кингспорта так своеобразно отмечали минувшей ночью? Нет, нет, даты не сходились. О, дьявол! Я же совсем позабыл, что у меня были совершенно иные планы на этот праздник. Кажется, кто-то из друзей приглашал меня в гости. Кто это был? Роджер? В какого же бестолкового маразматика я превратился? А меж тем, Рождество уже завтра. Неужели путеводитель настолько завладел всеми моими помыслами? Озадаченный и растерянный, я остановил машину и вошел в старинное двухэтажное здание публичной библиотеки. В просторном холле было пусто, и лишь эхо моих шагов оповестило администратора о появлении единственного посетителя. Немногословная дама жестом указала мне расположение главного читального зала, который тоже пустовал. Это помещение на втором этаже оказалось намного больше и просторнее, чем душный холл и лестничный марш. Высокие потолки давали ощущение свободы, тусклый свет зимнего ненастного дня, льющийся сквозь стрельчатые окна, оказался единственным источником освещения. Электрические лампы погасили за ненадобностью, отчего в зале сгустился сумрак. Пришлось изрядно попотеть и порыться в каталоге, прежде чем отыскать нужную книгу. Кто-то умудрился засунуть ее не в тот раздел, и мне исключительно повезло на нее наткнуться. У старичка-библиотекаря, который поначалу никак не отреагировал на мое появление, а после оказалось, что он попросту дремал, я попросил книгу Элизабет Уондри под названием «Пилигримы. Списки отчаянных», изданную в 1949 году. В середине прошлого столетия автор поставила перед собой цель составить наиболее полный и точный список имен пассажиров трех кораблей «Сьюзен Констант», «Годспид» и «Дискавери», которые в 1607 году под командованием капитана Кристофера Ньюпорта основали в Америке первое постоянное поселение – Джеймстаун в Вирджинии. Уандри включила в свое исследование и пассажиров корабля «Мэйфлауэр», что прибыл в Америку на 13 лет позднее, и чьи переселенцы, пуритане-кальвинисты, основали Плимутскую колонию в Массачусетсе. Самое важное. Госпожа Уандри скрупулезно изучила родословную каждого человека, попавшего на эти 4 корабля. По сей день эта книга является непревзойденным кладезем знаний о тех беглых англичанах 17 века, которые стали первыми постоянными жителями побережья Восточной Америки. Я открыл книгу и погрузился в бесконечные родственные связи веев, роудов, хорнов, трипов, стролов, рутов, райдов и маршей. Зачем это мне? При чтении страниц путеводителя, посвященных древним обрядам, его неизвестный автор достаточно подробно рассказывает об отцах-основателях культа Зеленого Пламени. К своему удивлению, среди них я обнаружил неких Натана Серафима Тирли и Пегги Ан Нортон. И если насчет своих предков я был на 100% уверен, в Америку они эмигрировали только в прошлом веке, то вот второе имя меня не на шутку взволновало. Конечно, это могло быть случайностью, но в последние дни я настолько взвинчен, что хотел во что бы то ни стало убедиться. Моя погибшая жена, Ребекка Каролин Нортон, и упоминаемая в путеводителе дама, Пегги Ан Нортон, не имеют друг к другу никакого отношения. Взяв в руки увесистый том, я сел подальше от вновь впавшего в анабиоз библиотекаря. Включил настольную лампу, немного рассеявшую сумрак вокруг, и раскрыл книгу. Нескольких минут оказалось достаточно, чтобы убедиться в том, что моя семья не имеет никакого отношения к культу. Однако с твоими предками, Ребекка, пришлось повозиться. Спустя час я понял. Чтобы вернуть душевный покой, мне следовало немедленно отправляться в городской архив. Как ни кстати вспомнились слова, которые прочно засели в моей голове во время нашего совместного путешествия в Кингспорт в 1989-м. Тогда ты сказала, что хотела бы быть похороненной в этом городе. Удивленный, я попытался выяснить, откуда возникла такая неожиданная прихоть, но ты, ничего не объяснив, мастерски сменила тему. Никогда не мог противиться твоим решительным поцелуям. Да. Оторвавшись от книги, я завороженно смотрел в окно прямо перед собой. Свет стал еще более тусклым из-за невесть откуда повалившего крупными хлопьями снега. В библиотеке сгустилась мгла, и две зажженные лампы, одна у меня, другая у старика-библиотекаря, не могли ее разогнать. Стряхнув оцепенение от нахлынувшего вдруг страха, вызванного возможным родством Ребекки и Пегги Ан Нортон, я поглядел по сторонам, ожидая, что читальный зал по-прежнему остается пустым. Однако вместо этого я чуть было не вскрикнул от ужаса. За каждым из столов вокруг меня сидели люди, похожие друг на друга, как две капли воды, черные силуэты в сумраке огромного помещения обратили свой невидимый взор неразличимых во тьме лиц на меня. Неясные фигуры, незрячие глаза. В горле застыл ком, который не дал мне вскрикнуть. Тело не слушалось, став вдруг чужим. Не знаю, сколько продолжалась эта немая дьявольская сцена, сопровождаемая могильной тишиной и нарушаемая лишь оглушительным тиканьем настенных часов в библиотеке. Наконец, я вытер застилающий глаза пот, осторожно закрыл книгу и, постаравшись одним, едва заметным глотком пропихнуть застрявший в горле ком, поднялся на ноги. Сердце было готово покинуть мое старое тело и выскочить из груди, когда вмиг все сидящие вокруг меня люди растворились во тьме читального зала, будто дым от костра исчез в воздухе. Я был один. Стоял в читальном зале, прижимая книгу к груди. Секунду спустя я бросил труд Элизабет Уандри на стол библиотекарю и выбежал наружу. Старик, мне показалось, даже не шевельнулся. Будто был мертв уже 100 лет как. Это что значит? Меня начал подводить мой собственный мозг? Или я в самом деле видел призраков? Вломившись в плотно укутанный снегом Крайслер, я немного успокоился и, почувствовав себя в мнимой безопасности, наскоро отыскал в интернете адрес городского архива. Автомобиль понес меня по заметенным снегом улицам. Тающие хлопья снега оставляли на боковых стеклах потеки, похожие на следы слез. Вечер. Наступил поздний вечер. Я пишу эти строки, заперевшись в своем номере, что, однако, не дает мне отрешиться от потрясений сегодняшнего дня. Даже не знаю, что напугало меня больше. Видение призрачных силуэтов в библиотеке или тот факт, что Ребекка, в чем теперь сомнений быть и не может, является прямым потомком Пегги Анн Нортон, одной из основательниц «Зеленого пламени». Мне сложно поверить в это, как сложно признать тот факт, что, возможно, это мне на руку. Меня мучают вопросы, вереницы вопросов. Знала ли Ребекка о своем происхождении? Если знала, так почему не сказала об этом мне? Голова идет кругом от навалившихся открытий. Ужасный день принес мне еще один сюрприз. Не успел я переступить порог своей комнаты. Записка, просунутая под дверь моего номера, стала последней каплей. Неизвестные люди угрожали мне. «Убирайся из Кингспорта, или зеленое пламя настигнет тебя, чужак», — гласило послание. «Торфяные болота ближе, чем ты думаешь, Ефраим Иосиф». Ночь. Несмотря на опасность и вселенскую усталость, ближе к полуночи вышел на улицу. Бессонница украла у меня возможность забытья. Решил, что завтра зайду в аптеку и куплю снотворное. Да, так и сделаю. Только теперь вернулся с ночной прогулки. Проветрился, и, кажется, мне полегчало. Мне больше 70, и я уже ничего не боюсь. Угрожать мне бесполезно. Тем более в такой волшебный вечер. Смотрю в окно, и мне грустно. Вспоминаю времена, когда рядом со мной были мои родные и любимые люди. Вспоминаю шумные праздники в детстве, подарки и песни. Все это кажется таким далеким и нереальным. Будто было не со мной. В другой жизни. С другим человеком. Дневник профессора 25 декабря 2023 года. Сегодня утром заставил себя сделать звонок домой, чтобы поздравить Джудит с Рождеством. Она была счастлива получить вчера букет цветов от меня и забыла думать о записке неизвестного. Поразмыслив над ситуацией, в которой оказался, я сделал еще один звонок. На этот раз Джону Сэмюэлю Смиту, тому самому полковнику, что встретился мне на 77-м шоссе по дороге сюда. Коротко и, наверное, чересчур сухо поздравил его с Рождеством. Он был чрезвычайно рад меня слышать и с присущей ему горячностью и неиссякаемым энтузиазмом подтвердил свое намерение принять меня сегодня во второй половине дня, чтобы встретить праздник вместе. «Отобедайте с нами в Крэнстон-хаусе, профессор», — сказал он. «Что хорошего в том, чтобы оказаться в Рождество одному в незнакомом городе? У нас с мисс Смит не так много друзей, поэтому вы обяжете нас, если разделите с нами праздник». Таким образом, у меня оставалась половина дня, чтобы прогуляться к подножию Кингспорт-Хэт и на западное кладбище, в надежде найти там хоть какие-то намеки на существование легендарных кингспортских катакомб. Я твердо решил идти до конца. В конце концов, что им с меня взять? Мою жалкую жизнь на восьмом десятке? Сомнительная выгода для них. Кем бы ни были эти, они и чего бы они ни добивались. Порешив на этом, я попытался сосредоточиться на своих дальнейших действиях. каждый шаг нужно теперь планировать с особой осторожностью. Не забыть. Из головы древние обряды давеча узнал, что даже найдя спуск в подземелье, я должен буду познать таинство зуба дьявола. Нужно снова пойти на пляж и попытаться отыскать камень. Возможно, полковник сможет чем-то помочь. У администратора в главном вестибюле уточнил, как удобнее всего добраться до интересующих меня объектов. Оказалось, что полковник живет в том же самом районе, где располагается Кингспорт-Хэт. Поэтому, вновь воспользовавшись машиной, перво-наперво я отправился на кладбище Вестсайд, где меня вновь ждало разочарование. За шумом машины, грохотом строительной техники неподалеку, никакого звука виселицы на ветру я, конечно же, не услышал. Хотя, возможно, автор пользовался иносказанием, или нужно было приходить сюда ночью. На всякий случай я обошел большую часть кладбища и отметил, что могилы, среди которых много свежих, как и вся территория в целом здесь, ухожены, чего не скажешь о кладбище на центральном холме. То, хоть и огорожено, недавно выстроенной оградой, однако будто заброшено. Мне не встретилось ни склепов, ни каких-либо других сооружений, где следовало бы искать спуск или что-то похожее на проход под землю. Злюсь сам на себя. Но на что я, старый дурак, рассчитывал? Бессмысленно потратив час, гуляя среди могил к удивлению местного смотрителя, я отправился на восточную окраину города. Прибрежная часть Харборсайда представляет собой промышленный район, состоящий из рыбных и консервных заводов, многочисленных верфей и неопознанных складов. Несмотря на кажущуюся ветхость строений, жизнь там бурлила не слабее, чем в центральных туристических районах Кингспорта. Пусть контингент снующих туда-сюда людей был совершенно иной. Разнорабочие, грузовики и спецтехника составляли основную деятельную массу Уотер-стрит, Шип-стрит и всех остальных перпендикулярных им улочек, убегающих от побережья вверх по склонам. Запах здесь был более специфическим. Превалировала в нем, конечно же, рыбная вонь. Интересно, как тут живется полковнику? Постепенно улочки стали заканчиваться, и вскоре осталась только одна. Та, по которой уверенно бежал мой взятый в аренду Крайслер. Огромная гора делалась все ближе, и, наконец, я увидел, что ее край врезался прямо в воду, из-за чего берег и сама Уотер-стрит окончились тупиком. Городские жилые кварталы простирались до самого ее подножия. Одноэтажные частные домики соседствовали с высокими многоквартирными домами. В самой же скале располагался чей-то старинный особняк. Его древний фасад имел тот же самый цвет, что и скальная порода, отчего заметить его у меня получилось не сразу. Выйдя из машины, огляделся. Господи, с чего начать поиски? Автор путеводителя пишет: «Там, где гора касается земли, путешественник может найти покой, приют и путь в глубину». Оказавшись в трущобах Харборсайда, в окружении чужих незнакомых домов, пропитанных чудовищным рыбным смрадом, у самой подошвы холма Великана, я впал в отчаяние. Что я делаю здесь? Мне 77 лет. А я пустился на поиски святого Грааля. Не спятил ли я? Кому я тут нужен? Какой к черту лабиринт? Какая секта зеленого пламени? Ефраим Тирли, ты ли это? Опомнись. Пишу эти строки и до сих пор испытываю приступы одиночества и тоски, которые накатили на меня тогда. Вся тяжесть прожитых лет разом рухнула на меня, и я поверил в свое абсолютное бессилие. Ведь все последние годы я провел дома, не поднимая ничего тяжелее авторучки и компьютерной мышки, и не проходя более 100 шагов за день. Миссис Хоттерстон была права, возмущаясь: «Куда же вы, мистер Тирли, собрались? Это невозможно, в вашем-то положении». А она всегда заменяет слово «возраст» этим эвфемистическим положением. «В моем-то положении». Черт, Ребекка, а ведь она права. Однако, после прошедшей ночи в моей голове засела одна мысль, рожденная строками путеводителя из главы «Древние обряды». И я должен был кое-что проверить. Поэтому, поборов приступ паники, я сел в машину и продолжил путь к полковнику, несмотря на то, что рисковал явиться раньше указанного мне срока. Без сомнения, я вернусь к подножию Kingsport Head. Однако сейчас мне нужен был совет. Совет, который я надеялся получить от расположенного ко мне человека. До назначенного времени оставалось чуть меньше часа. Я не хотел казаться невежей, заявившись значительно раньше, поэтому, припарковав автомобиль на обочине рядом с домом, достал путеводитель, который постоянно носил с собой в рюкзаке, и принялся читать. В очередной главе об инициации новых членов говорилось, что ищущим дорогу к зеленому пламени предстоит пройти несколько проверок и доказать свою приверженность богу Тулсше. Помимо видений, даруемых причастием зубом дьявола, где новоявленным культистам предстоит пройти испытание рассудка, новых адептов ожидает переправа через мост знаний. Там, помимо непоколебимой веры, потребуется эрудиция и знание тайных знаков, которые внимательный путник, хорошо знающий город и его историю, может найти среди кингспортских городских кварталов и трущоб. Углубившись в чтение, я вовремя спохватился, ибо уже рисковал опоздать. Спрятав книгу в портфель, я вышел из машины. Дом полковника Смита из красного кирпича находился на западной границе Харборсайда, где рыбный запах делался почти незаметным. Жилище было отделано белым камнем. Сейчас так не строят. Дом со множеством лестниц, широких площадок на каждом этаже и большими комнатами с высокими потолками. Никакой экономии, ни пространства, ни денег на отопление. Дом явно принадлежал предыдущим поколениям Смитов, которым не было нужды ограничивать себя в роскоши. Я сделал вывод, что полковник богат. Из разговора на заправке я узнал, что вместе с ним живет только сестра его отца, престарелая мисс Смит. Вести большое хозяйство им помогает экономка и две приходящие горничные. Я позвонил в звонок, и через несколько мгновений электронный замок ворот плавно открылся. Въехав на территорию особняка, я еще больше погрузился в прекрасную атмосферу безвозвратно ушедшего времени. Три высоких окна смотрят на серую лужайку, под ними обустроена изящная оранжерея, статуэтки, дорожки из ракушечника, укутанные на зиму кусты. Полковник приветствовал меня так тепло и искренне, точно я был его старинным приятелем. Естественно, мистер Смит провел экскурсию по дому. Из всего прочего, он похвастался старым погребом, которым, по-видимому, гордился сильнее всего. Ступени, коих я насчитал более 20, были выдолблены прямо в твердом, словно камень, грунте. Стоя внизу, Смит наблюдал, как я медленно спускаюсь в подвал, а потом ждал вдвое дольше наверху. Для меня, большого любителя вин, подвал оказался знаменателен следующим. Среди огромных бочек я увидел тяжелую каменную дверь с изображением сердитого в античном стиле бога с надутыми губами и львиной шевелюрой. «Quid vento», — гласила надпись под изображением. Мой воспаленный мозг сразу навел меня на бредовую мысль о том, что это один из входов в легендарные катакомбы под городом. Не знаю, что на меня нашло, но я, нисколько не постеснявшись, в лоб спросил об этом полковника, и он, к моему великому удивлению и несказанной радости, подтвердил догадку. «Вы знаете, полковник, о кингспортских катакомбах ходят легенды», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие и невозмутимость. «Правда? Подумать только. Не знал, что моряцкие байки о подземных ходах из наших пивнушек тоже выходят за пределы Кингспорта», — как будто с искренним удивлением ответил мне Смит. «И какие же слухи до вас дошли, профессор?» Говорят, под городскими кварталами обитают привидения. С усмешкой, не выдавая себя, бросил я. Понятно, что в подобных историях мало правды, однако мне, как ученому, любопытно было бы взглянуть. Конечно, конечно, профессор, я с удовольствием утолю ваше любопытство только в другой раз, ведь сегодня у вас иные планы, не так ли? Сказал он, недвусмысленно давая понять, что сегодня мне не светит оказаться по ту сторону двери, и повел меня прочь. После краткого осмотра дома, где, среди прочего, меня поразила комната и личные вещи прадеда полковника, капитана дальнего плавания Джедидая Ольсона Смита, мы проследовали в столовую. Вскоре к нам вышла все еще очаровательная, несмотря на лета, мисс Смит. В глаза бросились ее высушенная временем фигура, воля, сквозившая во всех движениях, острое, я бы сказал, хищное лицо, немного птичье. За беседой, сопровождавшей обед, выяснилось, что она краевед и читает лекции по истории Кингспорта в местной библиотеке, где образовался кружок хранителей традиций и прошлого Кингспорта. От одного упоминания библиотеки меня бросило в жар, однако всем своим видом я выразил радость, поскольку, безусловно, нуждался в человеке, знающем историю и традиции Кингспорта. Не теряя времени, я спросил про путеводитель, и к моему глубочайшему удивлению узнал, что она, подобно большинству, считает, что это газетный миф. Выдумка, мол, родилась в местной мэрии еще в прошлом веке для того, чтобы отцы города могли пополнить свой скудный бюджет и привлечь побольше туристов. Понимая, что не могу до конца доверять этим милым людям, я не стал ее разубеждать. Во время разговора мне не раз чудились странные звуки, похожие на неумелое пение. Сопровождались они таким же бездарным аккомпанементом. Источник, по всей видимости, находился где-то по соседству, буквально через улицу. Полковник, заметив мое беспокойство, пояснил. «Не пугайтесь, профессор. Вы более меня осведомлены в том, что Кингспорт знаменит своей мистической историей». Он сложил нож и вилку на опустевшую тарелку и сделал глоток вина. «Благодаря неоднозначным легендам, — продолжал он, — он привлекает туристов и шарлатанов всех мастей, что жаждут тайн и приключений. Некоторые из них, не найдя ничего и отчаявшись, придумывают тайны сами, буквально основывают собственные секты. Уж не знаю, чем руководствуются подобные типы». Усмешка полковника была располагающей. В маленьком Кингспорте сейчас около дюжины разных религиозных организаций на любой вкус, от псевдохристианских до Вики и Нью-Эйджа. Скоро конец года, поэтому тут постоянно кому-то поют и молятся. То в полнолуние, то когда луны нет вообще. Он взглянул на свою тетку и ласково ей кивнул. Но лучше всех вам об этом расскажет Оливия. Обязательно сходите к ней на лекцию. Оливия Смит одарила племянника ледяным взглядом, после чего извинилась и, сославшись на срочные дела, нас покинула. Мы с полковником поднялись следом. Я рассыпался в благодарностях за теплый прием, а также поинтересовался, не знает ли мой новый друг, где достать зуб дьявола. Полковник Смит лишь отшутился. «Загляните в местную сувенирную лавку», — сказал он. «Думаю, там, дорогой мой друг, вы сможете найти не только зуб дьявола, но и всю его челюсть». Я сделал вид, что оценил его шутку, однако так и не решил, как относиться к Смитам. Что-то подсказывало мне, что не стоит раскрывать перед ними все карты. Ведь чересчур дружелюбным и открытым по отношению к незнакомому человеку казался полковник, что крайне выделялось на контрасте с его осторожной, немногословной и как будто скрытной тетушкой, которая, если брать в расчет ее сферу деятельности, следовало быть более раскрепощенной. Может быть, я ошибаюсь, однако вся обстановка способствует тому, чтобы я был осторожнее. По крайней мере, пока. И уж точно, мне следует под любым предлогом вернуться в Крэнстон-хаус как можно скорее и войти в дверь в винном погребе полковника».